В Европе король не посылает русского войска в Италию, Испанию и Португалию. После заключения договора Вейч писал Картерету: «Листок получает от Франции пенсию, но должна отдать ему справедливость, что он был мне очень полезен, ибо ускорил заключение нашего договора». Мы видели, как в предшествовавшее царствование помогла России Дания, с которой давно был заключен оборонительный союз. Теперь, когда в России произошел переворот, столь полезный для Галштинского дома, а, следовательно, столь опасный для Дании, на союзную помощь ее еще менее можно было рассчитывать. В первых числах января 1742 года Корф и Чернышов писали из Копенгагена, что переговоры с Англией о продолжении Субсидского трактата не получили успеха, потому что происшедшая в России правительственная перемена, с которой связан интерес герцога Галштинского, требует всего внимания и осторожности датского двора, и потому последнее, естественно, желает более тесного соединения с Пруссией и Швецией, чем с Англией. В январе же Чернышов должен был отправиться в Берлин, и в Копенгагене остался один Корф, который доносил, что исполнение союзного обязательства, то есть помощи против Швеции от Дании, ожидать нельзя, но не должен думать также, чтобы Франция могла склонить Данию к войне против России, потому что слабое состояние войск и финансов не может допустить к тому Данию. Дании, следовательно, опасаться было нечего. С Англией ее оборонительный союз. Но союзницы постоянно толкуют о необходимости поддержать свободу Европы, помочь Марии Терезии, и об этом толкует не один английский посланник, не один английский министр иностранных дел, об этом толкуют русские министры, в этом согласны и Трубецкой, и Черкасский, и Бестужевы, несмотря на вражду их друг к другу. Но императрица не хочет слышать об этой помощи. Она не может преодолеть враждебного чувства к Австрии, которое представляется ей тесно связанную с Брауншвейгским домом. Тотчас по вступлении своем на престол она рассказала Шеттерди, что австрийский посланник Ботта при содействии князя Черкасского уже потребовал помощи для своей королевы в 30 000 войска. «Я, — сказала Елисавета, — велела ему отвечать, что сама принуждена вести войну, и первое правило — думать прежде о себе. Я желала бы знать, на что полезен союз с австрийским домом и какое из него сделать употребление». «Очень небольшое в настоящее время», — отвечал Шеттерди. «Вы можете припомнить, что я имел честь говорить вам год тому назад. Если б не было вас, если бы не выказали вы мужество, то Венский двор, всегда надеявшийся руководить Россию по своему усмотрению, успел бы возложить корону на главу сына принца Брауншвейгского, и этим докончил бы дело, над которым начал работать с 1711 года при помощи брака царевича с принцессой Беверн». Таким образом, искусно поддерживалось это представление о необходимой связи между домами австрийским и брауншвейгским. Елисавета знала, что от Венского двора шли внушения прежнему правительству, чтобы объявить ее незаконную дочерью Петра Великого и заключить в монастырь. Поэтому неудивительно, что Елисавета не могла удержаться от выходок против Венского двора. Так, когда по поводу поздравления с коронацией возник спор между посланниками о старшинстве, то она сказала: «Ботто не имеет ни малейшего основания много о себе думать. Когда он будет слишком важничать, то может отправляться туда, откуда пришел, так как мне дороже дружба тех, которые в прежние времена не оставляли меня, чем расположение его нищей королевы». Когда князь Черкасский и Бестужев вдвоем уведомляли императрицу об интригах Франции в Турции, то она отвечала, что ничему не верит, а знает, что в руках Ботты 300 000 рублей для подкупа ее министров. Но, разумеется, эти выходки не мешали формальным учтивостям. По восшествии своем на престол Елисавета отправила грамоту королеве Венгро-Богемской с уверениями в истинной и ненарушимой склонности. Мария Терезия отвечала Ланчинскому, что всегда радуется и принимает участие, когда узнает о каком-нибудь благополучном происшествии в России. С великим удовольствием слышит уверение в неотменной дружбе и союзе, и с своей стороны равным образом поступать не применит. В заключение королева спросила: «Ведь вы меня уверили в неотменном союзе?» И когда Ланчинский повторил уверение, она сказала: «Радуюсь». Когда в обществе узнали о петербургском перевороте, то начались разные толки. Одни испугались и с горестью говорили: «Сколько перемен в такое короткое время! Последняя перемена принесет здешнему дому большой вред, потому что все это сделала Франция своими интригами через своего посла, обещая помирить Россию с Швецией. Таким образом, наша королева от нынешнего русского правительства помощи ожидать не может и после мира у России с Швецией». Другие говорили, что прежнее правительство, несмотря на близкое родство, не помогало королеве, тянуло больше к прусскому королю, с которым у него также было свойство. Теперь скорее можно получить помощь, потому что мать нынешней царицы заключила с покойным цесарем союз, и нынешняя царица не уничтожит дело матери своей. России нечего обязываться с Францией за мир с Швецией. Россия — государство сильное само по себе, людное и самодержавное, Швецию управиться может и во французском союзе не нуждается. Мы видели, что Мария Терезия нашлась в отчаянном положении, когда Франция прямо объявила себя против нее, когда король прусский заключил союз с курфюрстом баварским с целью присоединить Силезию к Пруссии, а Верхнюю Австрию, Тироль и Богемию к Баварии. В это время, по словам Фридриха II, на севере произошло одно из самых выгодных и решительных событий. Швеция объявила войну России, и этим отвлечением русских сил уничтожило все планы короля английского, короля польского и принца Антона Ульриха, направленные против Пруссии. Король Август был увлечен потоком и соединился с курфюрстом баварским для уничтожения австрийского дома. Французы и баварцы уже вошли в Австрию, потом двинулись в Богемию, куда с другой стороны вошли саксонцы. Курфюрст Баварский был избран императором под именем Карла VII. Тогда Мария Терезия решилась освободиться от самого опасного врага своего, прусского короля, и заключила с ним мир в Бреславле с пожертвованием Силезией. Ланчинский воспользовался избранием курфюрста Баварского в императоры, чтобы поднять дело об императорском титуле русской государыни. Надеюсь, что Венский двор согласится теперь на это, потерявший надежду удержать Римско-Германскую империю за собой. Государственный секретарь объявил Ланчинскому, что королева пошлет Елисавете грамоту с императорским титулом, причем прибавил, что Мария Терезия надеется на русскую помощь, и Россия не найдет вернейшего союзника, как Венский двор, а Франция, как другие державы обманывает, так и для России ничего не сделает. Если Россия допустит государство королевы до разрушения, то нанесет вред самой себе».